Девочка более всего любила играть в своей потаенной комнате, как она называла пещеру. Дикий мальчик бегал по горам и лесам, но старый Фраско давал им полную свободу, и добрая Жуана находила самым лучшим после уроков позволять детям резвиться сколько их душе угодно. «Это укрепляет и придает здоровье», — говорила она всегда. Итак, подземелье, в котором Мария старательно работала, аккуратно накладывая один камень на другой, чтобы устроить себе королевский трон, сделалось для нее самым лучшим местопребыванием. Всякий раз, как она выходила оттуда, она тщательно закрывала его вход камнями для того, чтобы ни один человек, ни животное не могли проникнуть в ее подземное царство. По утрам она снова отнимала с трудом все камни и исчезала через большое отверстие в потаенное пространство, которое, вероятно, было в те ужасные времена, когда замок Теба еще гордо возвышался, не что иное, как подземная темница. Это пространство было чрезвычайно велико и широко. Обрушивающиеся развалины не сломали его каменной крыши, сделанной в виде свода. Но стены пещеры совсем почти обвалились, потому что они были выстроены из зубчатых камней, что придавало дикий вид этому подземелью. Маленькая Мария приносила сюда свои разноцветные камни и цветы для того, чтобы никто не помешал ей играть. И до последнего времени невинный ребенок ничего не замечал необыкновенного. Но в один из последних дней, снимая утром камни, она заметила, что они лежат не так, как она их положила. И когда она вошла в пещеру, то что-то поразило ее. На следующее утро повторилось то же самое. Ей, наконец, пришло в голову, что ночью кто-нибудь прокрадывается в ее пещеру и делает себе из нее убежище. Но ей никак не удавалось заметить, кто было это существо, которая завладела ее пещерой таким секретным образом. Вдруг она увидела перед собой человека, которого она подслушивала с удовольствием. Ей тотчас же пришло в голову, что это должен быть незнакомец, который посещает по ночам ее жилище. И она с любопытством всматривалась из своей засады в цыгана, который подходил к отверстию. Его глаза из-под упавших на лоб волос дико смотрели на девочку, которая, боязливо прячась от него, сидела на корточках между большими камнями в углу пещеры. «Миленькая, маленькая Мария», — звал Аццо, протягивая ей руку, — «приди ко мне и расскажи, где твоя мать?» Ребенок со страхом смотрел на незнакомца, который все ближе и ближе подходил к ней. «Приди ко мне. Я не сделаю тебе никакого зла. Я только хочу узнать от тебя, как ты попала сюда и где находится твоя добрая мать Энрика, которую я ищу». «Матушка Жуана!» — закричала маленькая Мария и зарыдала. «Жуана?» — с удивлением повторил Аццо. «Проведи меня к ней». Цыган хотел обнять девочку, но она так громко закричала и стала звать на помощь, что Аццо испугался и поспешил выйти из пещеры. Темные облака заволокли все небо. Издалека слышались раскаты грома, те самые, которые перепугали королеву, когда она в эту ночь посетила монахиню, успевшую воротиться из Аранхуэса во дворец. Между тем, как Мария кричала, Аццо тихо выскользнул из пещеры и стал поджидать, не узнает ли он, кто эта мать Жуана, которую девочка звала на помощь. Фраско уехал с женой в Мадрид и, окончив дела, возвратился домой только поздней ночью, поэтому никто не слыхал криков девочки. К тому же они еще заглушались в закрытой пещере. Рамиро спал прикрепко в комнате Фраско. Маленькая Мария была окружена мраком. Когда, наконец, незнакомец удалился, она тихо и осторожно подкралась к отверстию, собираясь побежать скорее к жилищу своих родителей в конце длинной стены.